Глава четвертая. Хм, бывают же чудеса. Комбат потер грязной ладонью подбородок, поросший короткой щетиной, и, посмотрев на сидящего напротив морфа, растянул губы в улыбке. До последнего думал, что ты сумасшедший. Жорик глухо усмехнулся, опустошая вторую за вечер банку тушенки и, опустошив, кинул ту в сторону стоящих вагонов. Жестянка звонко ударилась об асфальтированный участок ангара, спугнув своим звоном пару тушканов, что суетились за большими бочками. И те разбежались в разные стороны. Жорик передернулся, что не осталось без внимания. «Геворг, боишься их, что ли?» Уж весело похлопал товарища по плечу, на что тот только сдернул руку мужчины. «Это монстры, которые скачут по нашему убежищу. Цапнут за пятку, пока сплю, и все». Компания дружно рассмеялась и тут же замолкла, устремив взгляды на ученую. Та немного сжалась под тяжелыми взглядами мужчин, с недоумением наблюдая за ними. «Что-то не так?» «Давно не слышали женский смех. Необычно». Ответив, комбат вновь засмеялся, зародив новую волну смеха в коллективе, который уже довольно долгое время просиживал возле костра в ангаре в новом пополненном составе. Сидели сталкеры так долго, что зону уже покрыло темным ночным полотном, и промокшая одежда Розы успела осушиться. Казалось, что в ночную пору в зоне можно услышать помимо воя и рыка мутантов. Любой из бывалых обитателей здешних мест так и сказал бы, что ничего. Разве что изредка звучали выстрелы оружия тех, кто по собственной воле или же по чьему-то приказу отправлялись под покровом ночи бороздить просторы зоны. Поэтому шум автомобильного двигателя был словно гром среди ясного неба, и он заставил сталкеров вновь прекратить смех. Переглянувшись между собой, Уж, комбат и морфей поднялись с пола, следом подняв и оружие, и направились быстрым шагом в сторону ворот главного входа в ангар, в то время как Жорик и Роза разошлись по противоположным углам ангара. Преодолев ворота, мужчины увидели, как мимо них со стороны заставы долго проехал армейский внедорожник и, проехав еще пару десятков метров, остановился. Из автомобиля высадились три темные фигуры и последовали по направлению к стоящим сталкерам. Увидев это, комбат сразу возвел свой автомат в боевую готовность. «Стой, кто идет?» — выкрикнул он, и вместо ответа возле его ног ударила короткая автоматная очередь. Неизвестные гости были настроены далеко не самым дружелюбным образом. Звук очереди показался Морфею очень знакомым, и в голове парня сразу же возник ответ на вопрос, где он мог его слышать. «ТРС-301» — вспыхнула яркой искрой мысль. «Значит, это...» «Наемники!» — крикнул парень, и, отправив прибывшим навстречу свою очередь из свинца, бегом юркнул в ворота, а затем и в сам ангар. Его примеру последовали и остальные сталкеры из компании. Комбат быстро взобрался по лестнице на верхний ярус ангара, укрывшись за широкой колонной так, что территория возле главного входа отчетливо просматривалась, и широким жестом отправил Жорика на соседнюю сторону верхнего яруса. Тот быстро взобрался наверх и присел за противоположной колонной. Уж занял позицию под лестницей у дальнего входа ангара. Морф же спрыгнул в пробоину, в которой находилась ученая, что вставляла полный магазин в вал. Завидев друга, она перебралась к нему и тихо спросила. «Значит, наемники?» Вместо ответа сталкер громко зашипел на девушку, как бы говоря, что стоит замолчать. И сделал это вовремя, потому что в этот самый момент в ангар вошли двое наемников, держа свое оружие на изготовке. Что было странно, обыскивать ангар гости явно не спешили, и это вводило сталкеров в заблуждение. Напряжение в воздухе нарастало с каждой секундой, и ожидание дальнейших действий наемников тянулось, словно патока. Но вскоре оно прекратилось. Спустя несколько долгих мгновений в ангар вошла третья фигура, значительно отличающаяся от двух предшествующих. Третий гость медленно прошел по помещению ангара вперед, волоча за собой оружие, словно ненужную в данной ситуации вещь, и внимательно всматриваясь в помещение сквозь линзы очков. Мужчина прошел рядом с каждой пробоиной по линиям стен нижнего яруса, и когда он дошел до самой крайней, сидевший под большим куском металла Морфей задержал дыхание и свободной ладонью прикрыл нижнюю часть лица, сидевшей рядом с ним Розе. Девушка, видя сквозь маленькую щель лицо пришедшего, широко распахнула глаза и посмотрела на друга. Тот, не отрываясь, наблюдал в ту же щель за незнакомцем, сжимая в руке свой калаш. Незнакомец же, ничего не обнаружив, отошел от пробоины и, направив свой автомат дулом в потолок, выпустил в него длинную очередь, отчего в крыше ангара появилось много маленьких щелей. Затем, подождав, когда грохот от выстрела стихнет, громко выкрикнул: «Выходи, девочка! Я знаю, что ты здесь!» Ученая прижалась спиной к стене, прижав к груди свое оружие и смотря в пол. Положение казалось девушке безвыходным, но выхода, как известно, только из гроба нет, поэтому пока что стоит бороться. Убрав ладонь с лица Розы, Морф беззвучно стал карабкаться до верхнего яруса по тонкой металлической лестнице, встроенной в стену. Забравшись наверх, спрятался за ближайшей колонной и выкрикнул ответ гостю: «А в свою козью морду не хочешь?» В этот же момент в колонну ударили две свинцовые очереди, изрядно порушив ту так, что теперь она держалась на тонком бетонном промежутке. Дождавшись, когда наемники расстреляют запас магазина, Морф подловил момент перезарядки и резко побежал вперед к другой колонне, пробегая мимо комбата и жестом показывая ему пока не высовываться. Наемники, расстреляв колонну до основания, хотели приняться за вторую, но гость их остановил, заговорив на этот раз тише. «А ты, наверное, товарищ нашей подопечной?» Мужчина усмехнулся и двинулся вперед по нижнему ярусу, по направлению к колонне, продолжая беседовать со сталкером. «Как там тебя? Морфей, да? Я профессор Герман. Ты наверняка слышал обо мне. Где твоя подруга? Я готов заплатить тебе за информацию». Морф устроился за колонной полубоком, выглядывая на стоявшего за колонной на параллельной половине ангара Жорика. Сталкер жестом указал на ближнего к нему наемника и провел ребром ладони по шее, как бы говоря, убить того. Жорик утвердительно покачал головой и, прицелившись, выпустил короткую очередь в указанного наемника. Благодаря набитому опыту сталкер не промахнулся, и свинец вошел наемнику напрямую в голову. Завидев стрельбу, напарник убитого быстро среагировал и выстрелил в Жорика, который был хорошо виден с его стороны, и, соответственно, также не промахнулся. Сбитый оружейной очередью Жорик повалился с верхнего яруса вниз и упал в промежуток между стеной и пробоиной. Сам же наемник быстро отскочил за вагон и выстрелил в сторону колонны, за которой стоял Морфей. Но сталкера не задел, так как одиночная очередь не смогла прорушить колонну до нужной точки. Герман, немного сбитый с толку, присел на корточки за бочками и выставил дуло своего автомата в небольшой промежуток между теми, ища щель, ведь если верить показаниям приборов, в помещении находилось минимум пятеро, а активно сражался только один. Теперь один. Мужчина задался вопросом, почему так, и быстро извлек из кармана рацию, вызвав по ней двоих наемников, что остались у машины на улице. Поняв, что открытого боя теперь уже не миновать, Комбат выглянул из-за своей колонны и, заметив за бочками внизу сидящего Германа, выстрелил в те. Ученый, увлеченный рацией, не ожидал, что его прикрытие не такое уж и надежное, и дернулся от падающих бочек в ближайшую пробоину, слетев в ту. Не успев подняться, получил мощный удар в лицо прикладом вала розы, что находилась в этой самой пробоине. Мужчина повалился на землю лицом вниз, выронив оружие и временно утратив свое сознание, что было на руку всей компании, ведь он координировал действия наемников, а оставшись без координатора, бойцы не смогут отточенно действовать. «Так-то, козел!» Девушка пнула лежащее тело ученого и подобрала автомат профессора. После выбралась по металлической пластине наверх, сразу заметив приближающихся к воротам наемников и едва не словив от тех очередь. Роза метнулась на другую сторону ангара, спрятавшись за колонной и закричав: «Еще двое на подходе! Они там почкованием размножаются, что ли?» Морфей в последний раз выстрелил в пока что единственного наемника в ангаре и не промахнулся, убив того. Парень быстро сбежал вниз и укрылся за вагонами, наблюдая за парой фигур, что, стреляя, приближались ко входу в ангар. Но дойти им не удалось. Через ворота во двор ворвался тот самый внедорожник, за рулем которого сидел Уш. На большой скорости бронированная машина протаранила ворота и сбила, словно кегли, подходящих наемников, что не успели разбежаться в стороны. Остановив машину, Гриша выглянул со стороны водительского сиденья и махнул рукой. «Давайте сюда, поехали!» Морфей и Роза двинулись в сторону автомобиля и, заметив, что комбат остается на месте, остановились. Мужчина принялся быстро обчищать убитых наемников и, заметив остановившихся сталкеров, немного грустно улыбнулся. «Чего вы встали, как столбы?» – проговорил он. «Go out, елы-палы!» «А ты?» – ученая краем глаза взглянула на Германа, лежавшего в пробоине и до сих пор не пришедшего в сознание. Комбат махнул рукой и поправил свисавшее с плеча оружие наемника. «Ну, не пропадать же вещам. Закончу и смотаюсь». Комбат отмахнулся рукой и еще раз попросил сталкеров уходить. Забравшись во внедорожник, Уш, Морфей и Роза направились в сторону кордона, то и дело посматривая в зеркало заднего вида, чтобы убедиться в том, что за ними нет хвоста. «Машину придется оставить», — подала голос сидящая на заднем сиденье Роза, когда внедорожник пересек границу кордона. «Здесь могут стоять жучки». «Посмотрим», — отозвался ей в тон Уш, продолжая вести автомобиль и подбирая место для привала. Пришел в себя Герман так же внезапно, как отключился. Что конкретно произошло, он не помнил, но боль в челюсти и отсутствие оружия и карманной аппаратуры показывали, что отключиться ему явно помогли. «Черт!» – прошипел он и поднялся с земли, ладонью поглаживая болезненно ноющую нижнюю часть лица. «Как же так?» Мужчина осторожно выбрался по металлической пластине наверх, и его взгляд сразу упал на труп одного из наемников, что приехали с ним. «Машина!» – мелькнула в голове ученого, и тот бегом ринулся на улицу к месту стоянки, но машины там не обнаружил и понял, что операция провалилась. Герман вернулся в ангар и присел возле затухшего костра. Все его сопровождение было перебито, но почему его оставили в живых, он не понимал. Зато мужчина понимал одно – во всем виновата практикантка с янтаря. Профессор не привык проигрывать, привык добиваться цели и добиваться с наибольшим комфортом. А то, что произошло здесь, только больше раззадорило его. «Сильный противник, хороший противник», — подумал он и усмехнулся своим мыслям, все больше углубляясь в них. Боль постепенно ушла, что позволило Герману лучше сконцентрировать свои мысли, но долго концентрироваться у мужчины не вышло. От мысли его отвлек громкий хруст из крайней пробоины у стены. Мужчина встал, поднял с пола оставленный здесь пистолет и, направляя тот в сторону пробоины, тихо подошел к ней. В пробоине, куда ранее упал убитый Жорик, вместо трупа лежало кровавое месиво, по которому шерстели тушканы, громко хрустя мертвым сталкером. Ученый поморщился и так же тихо, как и подошел, отошел назад. Мерзость. Мужчина сплюнул на пол ангара и не спеша вышел на улицу, доставая из кармана маленькую коробочку, похожую на сталкерский ПДА, что подобрал с места своего лежания. Герман провел пыльными пальцами по сенсорной поверхности и, найдя нужный контакт, нажал клавишу вызова. Спустя некоторое время из динамика донесся спокойный мужской голос. «Да, Павел Натанович, какие-то проблемы?» «Алексей, будь добр, пришли на свалку отряд человек в 5. Я нахожусь возле ангара, координаты скинул. Перед выходом обеспечь людей оружием и автомобилем». «А что вы делаете на свалке, профессор?» Мужчина на той стороне провода был явно удивлен местонахождением своего начальника. Германа столь сильное любопытство сотрудника раздражало. «Мальчик, ты понял мою просьбу?» Сорвавшись, мужчина закричал в микрофон гаджета. «Пришли сюда, чертов отряд, в полной боеготовности!» «Будет сделано, Павел Натанович. Еще указания будут?» Несмотря на резкое обращение начальства, Алексей был спокоен и вежлив. «Озерский, когда последний раз принимал сыворотку?» Уже более спокойно спросил ученый. «В день вашего отъезда, профессор». «Понятно», — секунду поразмыслив, ученый добавил. «Значит, еще угостишь нашего доброго профессора волшебным чаем, но более 2 ампул не добавляй». «Хорошо, Павел Натанович, группа начинает сборы, ожидайте». Все так же приторно-вежливо ответили на том конце провода. Отключив связь, Герман вернулся на место у костра и вновь опустился на холодный бетон. Оставалось только дождаться отряд и продолжить поиски. Теперь это была не просто охота на ненужного свидетеля. Она превратилась в игру, победителем из которой выйдет только один. «Но почему они охотятся на тебя?» Гриша закинул в разгорающийся костер пару сухих веток и вопросительно посмотрел на ученую. Та увлеченно копалась в приборе, похожем на большую таблетку, который они нашли в багажнике внедорожника. Затем посмотрел на Морфея, тот занимался чисткой оружия. Группа расположилась на территории бывшей свинофермы, загнав автомобиль в одно из зданий и сами заняв место во втором. К тому времени, когда сталкеры добрались до места привала, уже начинало светать, и большинство мутантов разбежались по своим норам, поэтому беспокоиться о безопасности сильно не пришлось. Кордон – не центр зоны, где даже, казалось, на безопасном участке можно встретить свою смерть. «Наверное, слишком много знаю». Девушка легко пожала плечами и отложила в сторону раскуроченный проводами наружу прибор, устало проведя ладонями по пыльному лицу. Морф посмотрел краем глаза на прибор и вопросительно взглянул на подругу. Девушка, заметив это, слегка улыбнулась. «Это что-то вроде тепловизора, настроенного на температуру человеческого тела. Я думаю, они им здание просвечивали, чтобы нас найти». «Надо же!» – Морфей усмехнулся и поднял с земли прибор. Осмотрев его, отбросил в сторону. «Что теперь? Дальше на болото?» «Как на болото? Зачем?» – Уж удивленно посмотрел на своих новых друзей. Удивления сталкера ни Морфу, ни Розе ясно не было, однако ученая забрала у сталкера свой бывший ПДА и показала рыжему мужчине квадрат с листка с координатами. «Нам туда надо». Гришка растерянно погладил рыжеватую короткую бороденку и вздохнул. «Там база чистого неба, я только сбежал оттуда». «Почему?» Роза немного пододвинулась к сталкеру, с интересом наблюдая за тем. «Потому что стало невозможно существовать там. Я ж из чистого неба. Лебедев с катушек слетел, ничего не делает и другим не дает. Озверел. Мы сначала терпели все, а потом один парень ренегата заблудившегося пристрелил, так Лебедев его следом грохнул. Да не просто грохнул, потом башку ему отрезал и на забор повесил, мол, с каждым такое будет, кто не подчинится». «Ни хрена ж себе, далеко так крыша улетела». Морф присвистнул и посмотрел на ученую, что зачем-то так рвалась на болото. В глазах той читался ужас. «Дела». Уж продолжил рассказ. «В группировке кто постарше, так сказать, просто в шоке были, а вот молодняк попер толпами с базы. Сами они, ясное дело, не выберутся живыми на кордон, а я тропки знаю. Вот и решил их выводить по-тихому ночью. Однажды возвращался на базу, а там Лебедев и застал меня. Стрелять начал. Но я деру и дал оттуда. Едва не словил пулю. Повезло». На ровном месте люди так с ума не сходят ведь. Роза сцепила ладони в замок, сжимая пальцы так, что те белели, стараясь сдержать дрожь в теле. Наверняка что-то произошло. «Да плевать, что там ему в голову ударило. Мы не идем туда». Морфей закинул в костер ветку, что лежала рядом с ним, и посмотрел на товарищей. Ученая возмущенно хмыкнула. «Еще как идем!» — воскликнула она. «Лебедев не такой, с ним что-то случилось. Мы должны помочь ему». «Чем ты ему поможешь? Тем, что и свою голову на том заборе оставишь». Кореглазый сталкер повысил голос и поднялся с места. Позиция подруги его явно не устраивала. «Перебьешься!» «Ты обещал отвезти меня на болото!» Роза капризно топнула ногой по земле, стараясь хоть как-то защитить свою позицию. «Значит, отведи!» «Я тебя сейчас обратно на янтарь отведу, да психуешься!» Зло зашипел сталкер, вплотную подойдя к ученой и раздраженно сдвинув к переносице брови. «И отведи!» Роза с вызовом посмотрела в глаза другу, отчего тот, казалось, разозлился еще больше. «И отведу!» Поняв, что ситуация медленно выходит из-под контроля, Гриша поднялся на ноги и выставил вперед руки в примирительном жесте. «Стоям бы, ребят, не горячимся!» Рыжий сталкер взглянул на Морфа. «Друг, она права. Он на самом деле не такой, и если судить по перепадам поведения, то Лебедева еще можно спасти». Морфей прикрыл глаза, глубоко вздохнул и расслабленно опустил плечи, взглянув сначала на Ужа и затем на Розу. «Ладно, бог с вами, упертые черти». Парень махнул рукой и виновато улыбнулся ученый. «Извини, что накричал». Роза, по-доброму улыбнувшись, обхватила сталкера руками в крепких объятиях, чего Морфей явно не ожидал, но в ответ подругу обнял. «Все в порядке, мы просто устали. Слишком много потрясений за последние сутки», — тихо проговорила девушка, опустив глаза вниз и отцепившись от товарища, оставив того в легком недоумении. Парень с досадой вздохнул и хлопнул себя ладонью по лицу, как-то нелепо рассмеявшись над собственным поведением и мыслями этим поведением вызываемыми. На вопросы отмахивался, не желая отвечать и стараясь как можно быстрее выкинуть из головы мысль о крепких объятиях и светлой макушке ученой, при объятиях приятно пощекотавшей заросшей щетиной мужской подбородок. Уж, что стоял в стороне и довольно улыбался, разбирая третий спальный мешок, хлопнул в ладони. «Так, дети мои, по постелькам, нам всем нужен отдых». Уже через полчаса вся компания устроилась ко сну, составив график дежурства, ведь один черт знает, какой волчок может к ним подкрасться ночью и цапнуть за бочок.